То есть воздай должное каждому, отдай кому честь, честь, кому оброк, оброк, но чти только меня. Поэтому, ну, наверное, стоит серьезно обращать внимание на такие вот предупреждения, потому что может попасть и быть идолослужителем. Вот я наш идолослужители тоже входят туда. Это поклонение идолам. Но сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Вот уже в то время, говорит, время близко. Но и правда, если учесть приблизительный счет, что 4000 прошло, то уже 2000, это уже гораздо меньше, чем 4. Потому что мы не знаем, допустим, сколько земля существовала до грехопадения Адама. Потому что, покуда Адам не пал, не стал временным, то нет, не было уж смысла считать. Это же была вечность. Это было закручено все, так сказать, колесо, по сути дела, было. А уже когда Адам согрешил, пришла смерть, тогда уже Бог ввел понятие «время». Не думаю, что долго земля существовала, но и говорить об этом сколько тоже трудно сказать. И вот интересно, 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Как вы думаете, это повеление Господа, неправедный пусть еще делает неправду, или это что-то другое? Это же попущение. Попущение. Это не желание Господа, чтобы люди делали неправду. Нет. Это просто уже Он видит, что они не остановятся. А ну, делайте. Ну, делайте. Придет же время, когда придется рассчитываться за все. Чтобы кто-то не подумал, что действительно Бог уже безразличным стал. Ну, делайте вы что хотите. Это уже когда Бог все сделал, выбрали свою меру и не оставили. Ну, делайте тогда, делайте. Вот почему Бог может так иногда и с нами поступить. Раз предупредил, 2, 3, 10, 20, человек уперся, но говорит, ну и делай тогда. И тогда человек делает, и совесть его не судит, и не скребет ничего внутри. Но это очень плохое состояние. Гораздо лучше, когда Господь останавливает, когда Господь бьет, когда Господь принимает меры. А если уже делаешь, и как будто никто не обращает внимания, и Бог в том числе, это очень-очень плохое состояние. Это может быть оставленный человек, щадит, но Бог перестал с ним работать. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду, и святый досвящается еще. То есть, кто к чему готовится, пусть тот то и делает, дополняет меру свою. И вот здесь я обращаю внимание на две последних вот половинки. Праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Праведный, есть разница между святым и праведным. Хотя это две стороны одной монеты. Что такое праведный? Это когда я знаю Писание, как надо поступать, и поступаю так. И я уже праведник. Святой же я тогда, когда я полностью согласен с тем, что делаю. Это уже святой. Вы хорошо слышите, что я сказал? Мы можем делать, потому что знаем, что так надо делать. И это уже праведник, но не святой, потому что сердце-то твое не согласно с тем, что ты делаешь. Это для тебя бремя, что ты делаешь. Ты делаешь под нажимом. Поэтому я не знаю, как вы хотите, а я хочу быть святым. А я хочу быть святым. И если я что-то делаю по слову Господню, чтобы мое сердце было этим довольно и радовалось от того, что я делаю. Но когда я делаю и внутри стану от того, что я делаю, да еще похуже, а что мне это больше всех надо? А почему того нету, а почему того нету, а почему это? Да это уже, знаете что? Наверное, и перечеркнется и праведность такая, когда человек сам делает, а другого мажет. Я бы хотел, чтобы мы обратили на это внимание. Потому что вот здесь Господь говорит, что пустил и делайте. Вот делайте то, что вы делаете. Потому что всему будет конец. Всему будет конец. «Се граду скоро, и возьмите мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди мои, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Вот скажите, это в Ветхом Завете написано, или это написано в Новом уже? Это не закон, это время благодати. И заповедей еще больше, чем было во время Ветхого, там было 10. А когда, помните, я когда проходил послание к Фессалоникийцам, кажется, я их насчитал 26. Одно за другим. Вот то не делайте, вот так поступайте. И Павел говорит, я вам пишу заповеди Господни. Это я для тех, кто сегодня проповедует, что не надо уже тщательно исполнять. Это буквоедство, это законничество. Это не закон. Законничество тогда, когда я буквоед под давлением слова, о чем я говорил, а сердце мое не приложено туда. Вот это будет законничество. И сегодня, я очень просто хочу сказать, что такое законничество. Если вы сегодня пришли, потому что надо прийти, и шли и стонали сюда, то вы законники. Законники во время благодати. Но если пришли по желанию сердца, то вы под благодатью сегодня. Но я верю, что вообще под благодатью, остальные законники. Но сколько тут сегодня под благодатью на сегодняшний день? Я не думаю, что сегодня наши 1300 членов все сегодня заняты. Кто-то и занят, кто-то и на работе, кто-то и на работе. Но не все, кто мог бы быть сегодня, однозначно. Но пришли те, которые под благодатью, которые по желанию сердца пришли. Ну, а если кто-то законник, то можно еще поменяться. Поэтому, пожалуйста, понимайте правильно эти вещи. Законничество и под благодатью. Можно жить во время благодати и быть под законом. Стонать, идти, плакать, не ходить. Это закон. А благодать – это когда сердце влечет тебя. Когда ты повинуешься голосу сердца. Когда ты доволен тем, что делаешь. Если даже себе минус какой-то, отдать свое надо, свои силы приложить, и делаешь с удовольствием, значит, под благодатью. Если делаешь, потому что надо, делаешь, чтобы не смеялись, чтобы не говорили, что не хожу, чтобы не показывали пальцем, ну ладно, пойду, это уже закон. Это уже под законом. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Ну, надо, наверное, начать псов, псы. Писание говорит, чем отличаются псы. И такой некрасивый текст есть в Священном Писании. Как пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи, так и они. Поэтому вы сегодня меня не можете назвать псом, я вас не называю так. А вы сами себя можете назвать. Если вы когда-то взяли истину, а после ее извергли и стали топтаться, пес. Пес, который вернулся на блевотину свою. Ну, Писание так говорит. Наверное, если бы этого не было, я бы не рискнул бы за кафедрой говорить такие слова. Ну, так написано. А самое худшее, что люди такими могут быть, христиане могут такими быть. Вот в чем вопрос весь. Сначала все нормально, а потом под влиянием обстановки опять назад. И уже не просто, да еще другие худшие, что-то, что так надо, я заблуждался, я не понимал, а сегодня я, а на самом деле пес. Поэтому, коль мы когда-то уже стали на какой-то определенный уровень, давайте будем держаться на нем, на этом уровне, чтобы не извергнуть то, что было нашим, что считалось для исполнения нужным, а теперь уже не надо. Когда-то одна из сестер написала мне такое гневное письмо, но я позже знаю, откуда. Господин Куркаев, он там бесов гоняет, но в нем самом бес, он законник такой. И написала исповедь, а как это исповедь, это же злословие, а не исповедь. И я там писал статью в журнале, было, если вы ее помните, говорил о том, что когда ты, допустим, где-то пошел на какую-то вы, она там за платочки очень сильно возмутилась, эту статью, но доказывая там что-то, значит, отступники, я говорю, ну ты уже точно не отступник, потому что ты еще нигде не стояла. Вот, отступник тот, который был на уровне, а потом назад пошел. Что ты переживаешь? Ты что, не стояла ни на каком уровне? А чтоб, ну, у меня такие письма пишут убийственные. И господином называют, и всяк называют. Ну, что же делаешь? А такое бывает все. Но, а вне псы и чародеи. Ну, чародеи вы вообще, понимаете, хорошо связаны с оккультным миром, чародеи. И любодеи. Знаешь, что такое любодеи? Прелюбодеи, любодеи. Это все связано с отношением двух полов на сегодняшний день. И сегодня этот грех поработил многих. Говорит, любодействует дочери ваши, Осия говорит, а прелюбодействуют невестки ваши. А невежество народ гибнет, потому что вы сами на стороне блудницы, и так далее, в Осии написано. Вот, вот эти дела любви, которые люди делают, обнимаются, я уже о блудении говорю, для молодежи называется любодеяние. И в этом случае говорит, а вне и псы, и любодеи. И замужние, и женатые, уже называется прелюбодеи. Тоже, говорит, в стороне, за бортом. За бортом будут. И, наверное, может быть, неожиданно это будет. Люди сегодня настолько привыкли к этим грехам, что не обращают внимания на это все. А Бог-то обращает внимание на все это. И чародеи, и любодеи, и убийцы. Ну, убийцы тоже, я уже говорил над этим. Идолослужители, и всякий любящий, и делающий неправду. Почему любящий и делающий? Иногда человек может делать неправду, не любя ее по ошибке. То есть как раз отмечено, то не ошибка, любит и потому делает. Потому что если так, то в жизни каждого из нас может быть какая-то неправда. Вот не разобрался, но ты ее не любишь. Это тебе не присуще, ты не живешь этим. А вот любишь ты, это уже сердце туда вложено. Это две разные вещи. И делаешь неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвечивать вообще в церквах. И я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. То есть первое в книге жизни – в Святом Граде, и масса благословений Божьих, и все то, что написано в этой книге. Свидетельствующий говорит, «Ей граду скоро, аминь, ей гради, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь».